в штаб-квартире General Electric все были бы просто счастливы, если бы Джону удалось поднимать объемы продаж силикона на 8-10% в год, используя такие традиционные методы, как своевременные поставки уже существующим клиентам, поиск новых клиентов и разработка новой продукции. Но у Джона имелись более революционные идеи. Он предложил построить в Европе новое предприятие по производству самых необходимых ему сырьевых материалов. Стоимость этого проекта оценивалась более чем в 100 миллионов долларов. Мы сказали: «Ни в коем случае». Но Джон не мог смириться с тем, что у него нет возможности сбросить связывающие его оковы чрезмерной себестоимости. Он пытался действовать с расчетом на дальнюю перспективу. Выйдя за рамки своих обязанностей, он вступил в переговоры с несколькими европейскими конкурентами, желая найти среди них партнера, который положит на стол General Electric экспертизу местных ресурсов и технологий, а взамен получит шанс воспользоваться ее глобальными возможностями. После продолжавшихся целый год переговоров Джон нашел то, что искал. Было создано совместное предприятие с немецкой компанией Bayer. Причем держателем контрольного пакета акций новой компании стал General Electric. Недавно я спрашивал Джона об этом эпизоде его карьеры. «Думаю, что это случилось просто из-за моей настойчивости», — сказал он. «Я понимал, что нам каким-то образом надо стать самодостаточными. Если бы мы продолжали в прежнем духе, то, даже достигнув значительного роста, никогда мы не смогли совершить настоящий прорыв». Сегодня европейское отделение по производству силикона занимает второе место на местном рынке. Благодаря недавно осуществленному поглощению объемы его продаж составляют более 700 миллионов долларов. Что касается Джона, то в 1998 году он получил повышение и стал исполнительным директором транспортного подразделения General Electric, а в 2003 году был назначен исполнительным директором предприятия по производству пластмасс с объемом продаж 8 миллиардов долларов. Ваш худший враг. Если чрезмерные амбиции являются самым верным способом продвижения вперед, то нет более надежного способа задержать собственный служебный рост, чем тащиться в хвосте своего коллектива и быть у всех бельмом на глазу. Разумеется, никто себе этого не желает. Но такое случается, и каждый раз, когда это происходит, вы принуждаете босса воспользоваться своим авторитетом, чтобы вас защитить. В этот момент большинство из вас, наверное, подумает: «Чтобы я заставил босса воспользоваться своим авторитетом? Да никогда!» Что ж, давайте еще раз рассмотрим ситуацию. Вы можете достичь самых замечательных результатов, но если вы не разделяете моральных ценностей и принципов поведения, установленных вашей компанией, вы рискуете тем, что это с вами случится. Возьмем в качестве примера одного чрезвычайно сообразительного и способного работника, которого я буду называть Джеймсом. Мы взяли его на работу, включив в принятую головным офисом программу развития бизнеса. Это двухлетняя программа, в основу которой был положен принцип повышения или увольнения. Была разработана для магистров делового администрирования, уже проработавших 3 или 4 года в консалтинговых фирмах и желающих перейти из этой сферы деятельности в сферу производства. В качестве испытания мы отправили их на предприятия, расположенные вне головного офиса, и назначили их на должности, которые требовали интенсивной работы, затем переводили на другое предприятие. С помощью этих сотрудников мы распространяли передовой опыт, которым располагала General Electric, передавая его от одного предприятия другому. В большинстве случаев не проходило и года, как одно из наших предприятий отзывало этих магистров из программы, предоставляя им весьма значительные должности на производстве. Джеймсу было около 32 лет, когда мы забрали его из одной связанной с верхними эшелонами бизнеса консалтинговой фирмы, в которой он работал с того момента, как закончил магистратуру. Судя по произношению, он был из Европы и, как я уже сказал, отличался светлым умом и превосходным опытом работы по предоставлению консалтинговых услуг предприятиям нескольких отраслей промышленности. Мы думали, что не пройдет и полгода, как его пожелают заполучить по меньшей мере 3 предприятия General Electric. Прошел год, но он никого не заинтересовал. Я не мог понять, почему так случилось, до тех пор, пока вместе с его начальником и сотрудниками отдела кадров не ознакомился с первыми результатами его деятельности. Я выяснил, что Джеймс каждый день приходил на работу в 10 или 11 утра, а уходил приблизительно в 8 вечера. То есть у него было много времени для работы, и это было замечательное расписание для человека, который трудится сугубо индивидуально. В научно-исследовательских отделах у нас, например, были сотрудники, которые любили работать по ночам, а некоторые сотрудники отделов сбыта приходили и уходили тогда, когда это было необходимо их клиентам, проживающим в трех временных поясах. Но расписание Джеймса совершенно не соответствовало распорядку, принятому в компании, где линейные руководители обычно появлялись в 8 утра, а то и раньше. В соответствии с этим планировались все совещания и шла повседневная работа. Но Джеймсу, похоже, было наплевать на принятый в General Electric распорядок. У него была собственная манера ведения дел. Я познакомился с этой тенденцией гораздо ближе, когда Джеймс позвонил моему помощнику и попросил его принять. Когда мы встретились, то после нескольких минут общих разговоров о его карьере, мне стала понятна истинная причина его визита. «Вы не против, если я буду планировать время проведения совещаний на рабочих местах в соответствии с моим собственным распорядком?» – спросил он. Я сказал, что он может действовать по своему усмотрению. «Планируйте, если вы желаете создать атмосферу всеобщего раздражения», — заметил я. «Ваш распорядок дня уже доставил вам немало хлопот. Столь демонстративное пренебрежение погубит вашу репутацию. У нас так не принято». «Но я возмещу эти пустяки». «Это не пустяки», — возразил я. «Несмотря на то, что Джеймс так и не принял наши правила, он получил работу на производстве. Учитывая его интеллект, энергию и происхождение, я поручил ему руководство относительно небольшим, но весьма хлопотным предприятием, которое мы приобрели в Европе. Ни один из двух ранее направленных туда американцев не справился с этой работой. Назначение Джеймса представляло собой классический пример характерного для корпорации затыкания дыр. И в данном случае я, вопреки собственным дурным предчувствиям, затыкал им появившуюся у нас брешь. Из этого ничего не получилось». Правила, принятые на европейском предприятии General Electric, оказались для Джеймса столь же неприемлемыми, как и правила, принятые на американском, так что в итоге ему пришлось уйти из компании. На последнем этапе его деятельности уже не осталось ни единого человека, который испытывал бы желание воспользоваться ради него своим влиянием. Полной противоположностью этому примеру является история Кевина Шерера, который, как и Джеймс, начинал с программы развития бизнеса. Перед тем, как поступить на работу в General Electric, Кевин закончил военно-морскую академию США, где получил учетную степень в области авиастроения, отслужил 4 года на атомных ударных подлодках и проработал 2 года в McKinsey & Company. Вне всяких сомнений, Кевин обладал таким же блестящим интеллектом, как и Джеймс, был столь же трудолюбив и амбициозен. Впрочем, последнее из перечисленных качеств смягчало то обстоятельство, что Кевин был более зрелым человеком. Он понимал, что в General Electric ценят умение работать в коллективе, а он, как никто другой, любил работать с людьми. Он рано себя проявил, работал с невероятным усердием и никогда не искал себе личных выгод. Отработав 2 года по программе развития бизнеса, Кевин в течение последующих 3 лет трудился на производстве. К этому времени он уже пользовался таким всеобщим уважением, что мы сделали на него огромную ставку, предложив пост одного из 100 вице-президентов компании, в обязанности которого входило руководство нашим производством судовых и промышленных турбин. К сожалению, в тот самый день, когда мы пытались его повысить, он сообщил нам, что решил уйти, поскольку у него появились огромные возможности в MCI. Мы изо всех сил пытались его удержать, но он окончательно решил начать собственную игру. Спустя несколько лет Кевин покинул MCI и поступил в Amgen, где стал заместителем директора по производственным вопросам, а в 2000 году его назначили исполнительным директором. С тех пор, как он пришел в Amgen, уровень рыночной капитализации вырос с 7 миллиардов долларов до 84 миллиардов долларов. С самого начала было ясно, что Кевин — это настоящая звезда. Все, начиная с его исполнительности, работало на него. И уж будьте уверены в том, что никому ни разу не пришлось воспользоваться хотя бы малой долей своего влияния для того, чтобы продвинуть его по службе. Нет ничего удивительного в том, что его карьера состояла из одних повышений.